История 51. В поисках нужного результата. Как-то раз, когда я еще только начинал свою карьеру и работал в посольстве, мне нужно было организовать приезд важной делегации. Помню, я сильно расстроился, когда выяснилось, что в гостинице, которая была мне хорошо знакома и в которой всем делегациям всегда нравилось останавливаться, не оказалось достаточного количества свободных мест. Я сидел и грустил в кабинете, когда ко мне зашел старший дипломат со своими задачами. Увидев меня в таком состоянии, он поинтересовался, в чем дело. Я рассказал ему о досадной ситуации вокруг приезда важных гостей, на что он сказал мне слова, которые мощно изменили мой взгляд на жизнь. Словно я до этого блуждал в лабиринте, а тут внезапно очутился на горе, сразу увидев сверху и весь лабиринт, и заветный выход. «Арт, для чего тебе нужен именно этот отель? Чтобы делегации все понравилось, не так ли? Что на самом деле тебе нужно? Именно этот отель или конкретный результат? В дипломатии и в жизни ты всегда идешь к конкретным целям и результатам. Представь, что ты хочешь договориться с человеком. Например, купить дом. Задай себе конкретный вопрос, для чего ты хочешь с ним договориться, чтобы получить нужный тебе результат. Твой результат — это не тот самый дом, который продает человек по цене, которая тебе не подходит и которую ты пытаешься уменьшить. Твой результат — это хороший дом в уютном месте с нужными тебе удобствами. Тебе нужен результат, а не человек. Если человек не хочет тебе продавать дом на выгодных условиях, дом, который тебе подходит, найди другого человека и другой дом, который будет стоить ровно столько, сколько ты готов будешь за него заплатить. Как говорится, не можешь договориться с человеком — объезжай его. На первом месте всегда должен быть нужный тебе результат. А вот на втором — уже все те люди, возможности и предложения, которые помогут тебе этот результат получить. Договариваться с людьми важно и ценно. И окружать себя связями тоже очень значимый момент в жизни. Но в основе всего всегда должен быть результат. Даже быть счастливым в отношениях – это тоже результат. Если человек не может сделать тебя счастливым в отношениях, ты опять упираешься в человека. Помни об этом. Я сильно задумался над словами мудрого дипломата. Конечно же, я нашел другой отель и организовал визит делегации на твердую пятерку с плюсом. А сегодня, спустя много лет, в основе всех моих действий лежит именно поиск нужного мне результата. И если человек или предложение не могут обеспечить меня этим, я без малейших сомнений и сожалений отправляюсь дальше на поиски. И я всегда нахожу именно то, что мне нужно.